не менее резко высказался на соборе 25 октября 1963 года о деятельности департамента Оттавиани и немецкий кардинал Фринкс, член президиума собора. Методы инквизиции не соответствуют современной эпохе. Ее деятельность вызывает всеобщее возмущение. Заявление Фринкса было встречено соборными отцами аплодисментами. Разъяренный Оттавиани попросил слова для ответа. Еле сдерживая себя от негодования, инквизитор сказал: «Во-первых, я решительно и категорически протестую против сказанного здесь о святом трибунале. Несомненно, это произошло в результате чистого невежества. Я сознательно употреблю это слово, чтобы не сказать другое, противное христианскому милосердию. Совершается огромная ошибка, когда отрицается, что святой трибунал всегда обеспечивал участие в своей работе самых знаменитых и солидных авторитетов. Нападками на святой трибунал наносится оскорбление самому папе, который является его главой». Однако попытка прикрытия авторитетом папы римского не помогла инквизитору. Павел VI сообщил кардиналу Фринксу, что он разделяет его мнение о святом трибунале. На соборной сессии в октябре 1964 года с требованием отменить индекс и прекратить инквизиционные процессы выступил швейцарский богослов аббат Ганс Кюнг, профессор Тюбингенского университета. В 1964 году вышла на французском и итальянском языках книга католического деятеля Ганса Кюнера «Индекс Романус», изданная католическими издательствами, в которой автор требовал отмены индекса. «Индекс глуп, ископаем, полностью скомпрометировал себя. Это единственная книга, которую следует запретить», — утверждал автор. Этот обвинительный акт против индекса широко циркулировал среди соборных отцов. На соборе с требованием отмены индекса выступили американский кардинал Кашинг, французский епископ Уйк, немецкий епископ Клевен и другие. Их выступления сопровождались аплодисментами соборных отцов. «Церковь всегда опаздывает», — заявил на соборе 28 сентября 1965 года индийский архиепископ Соуза. «Только теперь мы пытаемся высказаться за свободу вероисповеданий, хотя уже 150 лет тому назад она была провозглашена во многих странах. Нам потребовалось 40 лет после коммунистического манифеста Карла Маркса, чтобы папский престол выпустил энциклику «Rerum Novarum». Мы знаем об осуждении Галилея, но это не единственный такого рода приговор. Были осуждены Ламенне, Фрейд, Тайер де Шарден и другие. Мы должны заявить здесь, хватит осуждений и занесений в индекс. О Галилее говорили и другие участники собора, требуя его реабилитации. Французский епископ Эль-Шиже обвинил церковь в том, что она занимает ретроградную позицию по отношению к культуре и науке. В современной истории символом этого отношения является дело Галилея, заявил епископ, и не следует говорить необдуманно, что это дело относится к далекому прошлому. Осуждение этого человека не было отменено. Многочисленные ученые считают, что церковь и сегодня относится к науке так, как теологи, осудившие 4 столетия тому назад этого великого и честного ученого. Было бы знаменательным жестом, если бы церковь воспользовалась 4-м столетием от рождения Галилея и смиренно реабилитировала его. Современный мир ждет от церкви не только добрых намерений, он ждет фактов. Требования соборных отцов отменить инквизицию, индекс, заставили Оттавиани изменить тактику. Цепляясь за свой пост, он стал заверять, что готов подчиниться решениям собора. В октябре 1965 года, в связи со своим 75-летием, инквизитор дал интервью журналисту итальянской газеты «Corriere della Sera», в котором заявил: «Я жандарм, стоящий на страже сейфа с драгоценностями. Вы думаете, я выполнил бы свой долг, если бы заколебался, прикрыл бы один глаз, оставил бы мой пост? Дорогой сын, 75 лет — это 75 лет, я их прожил, защищая определенные принципы и определенные законы».